Часть первая. Глава первая. Гог и Безбашенный теперь по праву носил свою кличку. Если до момента, когда картечь почти отделила голову от туловища, его крестный, давая имя, видимо, оценил умственные способности, помноженные на боевой задор, подчеркнул и ярко выраженную неславянскую внешность, то теперь каштан и физические параметры тела привел к общему знаменателю. Казней я за свою жизнь видел достаточно, поэтому мне было неинтересно наблюдать, как тяжелый свинец впился в мягкую плоть, разрывая ее, разбрызгивая в стороны кровь, а порох, вытолкнувший металл своим огненным дыханием, опалил блестящий на солнце бритый затылок приговоренного. Москвич откровенно скучал, смотря ословевшими и сонными глазами, куда-то в сторону. Рядом с ним Дохлер думал о чем-то своем и старательно полировал ногти. Зондер и еще несколько водителей торжествовали. Кара настигла злодея. Гыча и Талик негромко переговаривались. Третьяк же, с самого начала брезгливо поморщившись, сплюнул сквозь зубы, наблюдая, как каштан с плотоядной ухмылкой выжил спуск дробовика, и на лице палача промелькнуло выражение радостного предвкушения. Тут крестный только покачал головой. Обставить казнь бандита наверняка можно было и с меньшей помпой. Петля и веревка, нож, бесшумное оружие. Все это имелось под рукой. Но, похоже, командир таким образом давал возможность спустить пар одному из своих подопечных, каштану. Когда на вопрос москвича, что делать с Гогой, единственным из всех устроителей засады, кто оставался до настоящего момента живым, ответил коротко и четко: «Эту шестерку да строго не потащим. Все равно ничего нового в СБ не скажет. Лишняя возня и перевод живца. Каштан, давай исполни, только без излишеств, времени нет. И сделай все, желательно потише». Трофейный барабанный дробовик, по крайней мере, я раньше не замечал подобного экзотического карамультука ни у кого из рейдеров. Как ничто другое подходил под определение «желательно потише». Что же касалось излишеств, то они и не требовались. Все было сделано заранее, во время военно-полевого допроса. Пленному, на мой взгляд, оказывали милосердие. Хотя это же улей, поэтому выколотые глаза, отрезанные уши и гениталии, сломанные и обструганные пальцы, скорее всего, зажили бы, срослись. Отросли, поставь кто-то вдруг задачу вылечить Гогу. Однако добрых докторов не наблюдалось, а Айболиту после попадания пули из КПВТ в грудь самому требовалась помощь, выходящая далеко за рамки людских возможностей. Слова Бармалея подтвердились. Бандит, чье полное имя дополнилось приставкой «безбашенный», лишь немного раскрасил часть рассказа Киллхантера, внеся несколько субъективных оценок о ситуации в целом, но ничего нового не сказал. Действительно, в иерархии он только-только поднялся на следующую ступень. Хотя был перспективным товарищем, ведь Джокер, судя по обрывкам фраз и разговорам, являлся довольно известной фигурой в местном муровском мире. Тело Гоги не верило в смерть. Конвульсии еще долго сотрясали его. Под одобрительный взгляд каштана Зондер несколько раз от души пнул безголового мертвеца, а затем плюнул смачно, с чувством. Я же встретился взглядом с Третьяком, который мотнул головой в сторону, сигнализируя вполне понятно, мол, отойдем. До этого момента не удалось с ним переговорить с глазу на глаз. Все время кто-нибудь рядом крутился. «Короче, слушай сюда. начал тот, посмотрев мне в глаза. «Так точно, гражданин начальник. Только ты сначала ответь мне на два вопросика. Зачем было нужно это представление с крещением? И почему Люгер?» Крестный недовольно поморщился, задумался. «В действительности же меня интересовало несколько другое. Во-первых, складывалось ощущение, и никак не слабело, что по краю прошел. Чуть-чуть к праотцам не отправился. Впрочем, чувство к делу не подошьешь, а верить только эмоциям отдает психическим расстройствам. Но, как говорил инструктор в Конго, которому я платил немало, лучше быть живым шизофреником, чем мертвым прагматиком. И, конечно, нездоровой наивности во мне не было ни капли. Поэтому вариант, что сейчас третья, как на духу, выложит всю подноготную, а потом упадет в ноги с мольбами: «Прости, засранца! Валь, тьфу ты, Люгер!» я относил к фантастике, и даже не к научной. Во-вторых, новое имя было непривычно. И так катал его на языке и эдак, чуждое, и вроде бы не мое. С другой стороны, нравилось ли прозвище тому же Гоги или Люли, а Зондеру или Дохлеру? Нет, сейчас привыкли, но поначалу. Не Шмайсером же тебя называть, или АКМом. В лучших традициях богоизбранного народа ответил крестный. Хеклер? Тоже не то. Как назвал, так и назвал. Я так вижу. Понял? Вальтер Люгер звучит неплохо. Скажи спасибо, что в духе цемента не окрестил. Неожиданно в голосе Третьяка прорезалась злость. Про цирк же скажу так. Народ здесь зрелищами не избалован. Думал, ты и сам до этого дойдешь, поэтому люди запомнят надолго такое представление. И теперь, вот увидишь, стоит только добраться до обжитых мест, как слава о тебе, как о моем крестнике, пойдет в массы. Тем более у меня репутация имеется. Поэтому гниль самого цемента мимо пройдет. Чего не скажешь о его наследии. Куча дерьма, которую тебе еще предстоит разгрести. И в любом случае надо сказать «Спасибо, крестный». «Спасибо, крестный», усмехнулся я, постарался, чтобы уж не совсем криво. «И часто тебе доводилось подобные ритуалы проводить? Обставил ты все с блеском, как Ленин на броневике». «Не часто. Всех своих, конечно, не упомню. Но меньше, чем у того же цемента. А отозвал я тебя по другому поводу. На Каштана и других больше так не пялься. Чревато. И ты многого не знаешь про него. Еще один нюансик постоянно держи в голове. До хрена вокруг тех, кому он больше, чем кровный брат. А как я на него смотрел-то? Типа сам не знаешь, а будто свой расстрельный список заносил вместе с Зондером и водилами. Запомни, кто здесь присутствует, далеко не мальчики, и ментаты среди них имеются. А еще улей и без всяких даров чувства обостряет. Поэтому сдержанней надо быть, гораздо сдержанней. И эту истину запомни накрепко. Заруби себе на носу. Ты мой крестник, и я за тебя в ответе. Осознал? Утвердительно кивнул. Чертовы ментаты, нигде от них нет спасения. Вот уверен, по моему лицу вряд ли можно было что-то прочесть. Так ведь гады по эмоциям вычислили. Ну не люблю я тех, для кого хладнокровное убийство выходит за рамки необходимого дела. Как вижу, наслаждение от палаческого ремесла на чьей-то роже. Ярость сама собой просыпается, душа давит. И сразу воспоминания, как я оказался в чертовой клетке. А тем временем борцы с режимом дважды, а иногда трижды в день освобождали соседние помещения. и все носители демократических ценностей как один, садист на садисте, на поток дела поставили. С радостными криками и воплями творили такое, волосы дыбом поднимались. Часто даже не выведывали, где ценности припрятал их клиент, а просто из любви к искусству. Потом тут же, буквально в 10 метрах, расстреливали возле дренажной канавы, которая служила еще и местным очистным сооружением, куда стекалось дерьмо и помои со всей округи. И зачастую высаживали с гиканьем и гоготом в жертву по полмагазина. Палачи потом, поборники местной тирании, вздернули высоко. И, на мой взгляд, они очень легко отделались. Вот и возникла у меня тогда фобия, о которой и психотерапевтам нельзя рассказывать. Тогда же было страшно до нервной дрожи, до молитв, обращенных к неизвестно какому богу, посылов ему и посулов. И отчего-то не столько пугал пыточный стол, заляпанный кровью, с валяющимися рядом кусками человеческой плоти, которые густо облепливали огромные, отожравшиеся сонные мухи, лениво перелетающие с места на место в поисках вкуснятины, а приводила в настоящий ужас мысль, что окажешься после смерти в грязной канаве, заполненной нечистотами и другими уже подгнившими мертвецами. Да, не скрою, пытки страшили, пугали и очень, но ужасал именно этот факт. Он и отпечатался. Странная человеческая натура, учитывая, что мертвому, в общем-то, безразлично, где и как превращаться в компост. Крестный же, видимо, что-то опять почувствовав, в моем настроении добавил. У каштана девчонку, с которой любовь была настоящая, на глазах муры разобрали, предварительно изнасиловав скопом. Он же ничего не мог поделать, спеленали и в клетке держали. Его хотели сдать ресам, те за рейдеров с редкими дарами гораздо больше отстегивают, чем просто за органы. А Джулия была неинтересна. Самое частое умение – зажигалка. Так что не смотри на него так. Понял? Что тут скажешь? У каждого своя правда. Да понял я, понял. Но ведь не Гога ее насиловал. Разница есть? Запомни, все муры одинаковые. Ты думаешь, на ровном месте ненависть берется? Если сравнить, то вроде бы и различий между рейдером и муром особых нет. Но запомни хорошо. Они имеются. И дело не в том, что попав в улей, мы стали борцами за справедливость, как есть тут некоторые одаренные. Знаю эту хипстерню. Всю жизнь на земле занимались херней, а тут вдруг решили избавить мир от зла. Недолго живут, глупо дохнут. Замолчал, покопался в разгрузке, достал смятый стимрол, рассматривал его 5 секунд, а затем привычно закинул в рот 3 подушечки. Скривил довольную гримасу, продолжил. Тут все просто, практически у каждого из нас. Обвел пальцем окружающее пространство. Кто-то из близких погиб от рук муров и погиб страшной смертью. Гоги же вообще одолжение сделали. Так бы по-хорошему следовало скормить тем же пустышам. Джокер никакими принципами, пусть и извращенными, вроде банды дядюшки АУ, никогда не заморачивался. Так что легко ушел, урод. Как-то не вязалось сказанное с мимикой и жестами Третьяка во время казни. Или я что-то не понимал? Мелочи же, вроде косых взглядов, с одной стороны полная ерунда. Но такая паскудная есть черта у подобных незначительностей. Они плюсуются друг другу. Здесь не так посмотрел, там не так сказал, тут не тот жест. А когда дело доходит до выяснения отношений и по-взрослому, это быстро все складывается на чашу весов против твоего бесценного мнения. И каждый Кто свидетельствует против, добавляет. А там бей, рви, борись за свою жизнь настолько, насколько ты ее любишь. После казни бандита все, кроме расставленных часовых, быстро пообедали продуктами, привезенными из местного супермаркета. А затем споро погрузились в технику. Спасенные свежаки, девушка и звероватый мужик. Подумал и сам изумился. Во как! А я-то, оказывается, уже матерый рейдер, без пяти минут ветеран. Так вот, спасенных разместили в том же тайфуне, в котором ехали и мы. Туда же забрался и Каспер, которого Гранит привлек в качестве еще одного бойца. Сейчас тот напоминал нахохлившегося воробья, злого и наглого. Недовольно зыркал по сторонам, вставляя едкие комментарии в беседе с Третьяком. Несмотря на увеличившееся количество техники, колонна не растягивалась. Шли почти бампер в бампер. За поселком рельеф местности постепенно понижался. Невысокие горы, поросшие лепняком, перемешивающиеся с редкими дубравами, сменялись холмами с голыми макушками. А вскоре перед нами раскинулась, насколько хватало глаз, равнина. По обеим сторонам грунтовой дороги зеленели, чернели и золотились поля, на которых часто редкими островками то тут, то там вздымались березовые и осиновые пролески. Вообще интересно было наблюдать, как посреди сгибавшейся под тяжелыми колосьями пшеницы вдруг оказывался клочок с кукурузой или подсолнухом. Границы между кластерами было довольно легко определять по линиям электропередач. На стыке между сотами провода обрывались. Практически через каждый километр, а иногда и через 500 метров, останавливались. Толстяк Дохлер вылезал из десантного отсека БТРа, следовавшего в середине колонны. Пыхтя, но довольно сноровисто, забирался на башню, где минут на пять замирал, зажмурив глаза и широко раскинув короткие пухлые руки. Докладывался по общему каналу «Чисто», и мы двигались дальше. «Так и будем здесь ползти, пусть и медленно, но риска меньше», прокомментировал для меня Третьяк. «У нас обычно еще пара дронов ресовских в запасе была. Поэтому быстрее все происходило, но пупсики и тут обгадили. В шишиге остались». «А чего пупсики опять сделали?» Тут же влез любопытный Каспер, даже поддавшись вперед, который до этого с некой вальяжностью развалился на сиденье напротив Третьяка. Крестный односложно в нескольких фразах объяснил. Рейдер подцокал возмущенный языком, затем задумался на десяток секунд, почесал щеку и выдал свой вердикт. «Нездоровая хрень последнее время происходит. Что-то слишком все завертелось и как-то непонятно. Со всех направлений». Обстановка внутри стального короба убаюкивала, расслабляла. Мерно покачивалась тяжелая машина, только иногда, наезжая на выбоину на дороге очередного стаба, ее ощутимо трясло. Спасенная девушка, оставшаяся пока безымянной, не успевшая выбрать себе имя, умудрилась задремать, как-то удобно устроившись в десантном кресле сразу за водителем. Она мило улыбалась во сне, отчего довольно симпатичное лицо становилось уж совсем каким-то красивым и беззащитным. Натерпелась бедолага. Хотелось укрыть ее одеялом, подоткнуть. Да, давно у меня ничего нормального в жизни не было. Вот подспудно мечтаю о простом человеческом счастье, а не, как обычно, все мысли о делах, деньгах, возможностях и связях. Мужик-неандерталец думал о чем-то своем. На лице мелькала гамма чувств от некой обреченности и покорности судьбе до лютой злобы. Тогда он стискивал кулаки и беззвучно шевелил губами, изредка внимательно слушал рейдеров, но с вопросами к ним не лез. или еще пока до конца не акклиматизировался, или же его за сутки успел насчет части местных реалий просветить Каспер. А что непонятного-то в последнее время происходит? И каких таких направлений? Мой крестный, судя по ленивому тону, задал просто дежурный вопрос. Но уже немного зная Третьяка, и как он на раз просчитывал собеседника, заставлял его действовать в русле своих, неведомых никому интересов, выбрал такую тактику ведения разговора специально. Вообще с крестным следовало держать ухо востро. Очень и очень непростой товарищ, хоть и неплохо маскировался. С другой стороны, может, это я все придумываю, а на самом деле нет никакого второго дна? Да и кто из нас простой? Я же тоже действую, преследуя свои интересы, а не чьи-то. Так почему другие должны поступать иначе? Каспер вновь резво поддался вперед и начал выговаривать зло, сердито и раздраженно. «Смотри сам, Ресы слишком много себе силы взяли, это раз!» Загнул он большой палец. Довольно необычно начинал вести счет, в большинстве случаев или мизинец загибал, а реже указательный. «Дальше! Война эта никому не нужная, это два!» Последовал мизинец, образовавший кольцо с большим, после чего эту конструкцию рейдер продемонстрировал Третьяку. «Да что необычного-то? Все как всегда. Крестный остался при своем мнении». «Да и не все и не как всегда!» Злая гримаса исказила лицо Каспера. «Не человек, а порох. Заводился на раз. Что, всегда в остроге? Такие непонятки происходят. А еще собрались с внешниками, в люблю играть. Поговаривают, вроде посольство их или представительство от щитовиков будет. Чем не Монако? Это три. Говорят, в Париже кур доят». Третьяк даже усмехнулся, но без злости, скорее констатировал факт. «Да, кур доят, говоришь? А как тебе нездоровая суета килдингов? И я знаю одно, что если эти уроды начинают шуршать, значит, жди дермица тележку. Может, поспоришь?» «Откуда такие данные-то?» Крестный широко зевнул. Отчего стали видны абсолютно здоровые ровные зубы и только в последний момент прикрыл рот кулаком в штурмовой перчатке. А то он недоверчивый, но уже слегка заинтересованный. «Про посольство уже с месяц как слух прошел. Ресы тоже активизировались примерно в это время. Может, чуть раньше. Недели две назад, как с килдингами, возня началась. А на сегодняшний день только обнаруженных то ли 5, то ли 6 капищ в окрестностях острога. Рядом с основными опорными пунктами. Где по одной жертве, где и сразу могильник. Возле северо-западного форпоста целый хутор вырезали. Чей, правда, не ясно. Шамановские или не успели все пробить, или сразу в своих традициях все засекретили. А у меня приятель там в интенданта ходит. Сказал, что ГБР перед приездом СБшников 18 жертв насчитала. Ну, все как обычно?» Явно пытаясь поддеть Третьяка, мстя за его недоверчивость, задал вопрос Каспер. «С полгода назад они тоже вокруг острога шуршали, острог на месте. А вот теперь сюда до кучи приплюсуй, что крестовики какую-то муть готовят, то ли рейд на пекло, то ли еще какую дрянь. Самых результативных ловцов жемчуга подыскивают, и все тайно, тихо. И месяц ни одной даже самой маленькой орды возле форпостов и опорок не наблюдалось. Цены-то из чего на горох вверх поперли? С 8 рубликов уже для граждан стали 12. Про остальной сброд говорить не приходится. Так что сам думай». «Знахари-то на месте?» «Эти на месте. Да и куда им валить-то? Острог При любом раскладе выстоит, а они за его стены не выходят. Вот видишь, не все так печально. Есть островок стабильности в этом царстве хаоса, ухмыльнулся крестный. А Каспер тихо выругался сквозь зубы. Да, не все печально, как ты говоришь. Стабильность? Ну-ну, скажи еще процветание. А как тебе говорливого грохнули? А? Прямо у него дома? В Остроге? Он же, мать его, так, легенда. Уже почти 20 лет воздух тут коптил. И завалили его какие-то мутные фрейры. Никого живьем взять не удалось. Последний пулю в башку себе пустил. Понимал, что ждет. Смысл? Весь смысл в том, что жемчуга они нехило взяли. Сколько точно, это, может, шерифские скажут. А так народ поговаривает, что очень много. Считай подсумок ПКМовский, под завязку. Но сам не видел, наврать могли. Могли от широты души преувеличить. Говорливый же, смотреть страшно. Евгения всего, считай, навидалась. Сколько лет она в морге работает? Проболталась. Сказала, вы не представляете, что с ним сделали. Раз жемчуг взяли, почему не свалили? Не успели? Да кто его знает? Полы повскрывали, со стен штукатурку позбивали. Опять же, разговор был, что искали они белый жемчуг. С недели три назад завалил говорливый вместе с бандой синицы Скребера. Слышь, Каспер, ты не мальчик вроде, да? Так какого хрена ты тут вслух поминаешь то, что поминать нельзя? Неожиданно чуть не подпрыгнул на месте уже Третьяк, а глаза бешеные. Смотришь в них и понимаешь. На грани, мужик. Тронь, взорвется. Третьяк, и ты туда же. Теперь криво и с неким сожалением усмехнулся Каспер. Как бабы суеверные все. То нельзя, это нельзя. Казалось, ничего не изменилось, однако в воздухе повисло напряжение. Расхожий штамп, атмосфера накалилась. Здесь подходил как нельзя кстати. Оба рейдера вроде бы и поменяли положение тел, но как-то подобрались. Глаза у обоих злые и решительные. Еще чуть-чуть и готовы были пустить в ход оружие. Почему? Зачем? Черт его знает. И опять девайс Бармалея ощутимо нагрелся, как в момент моего крещения. Я же клял себя на все лады. Расслабился. Слишком удобно уселся автомат. На десантном кресле рядом, до пистолета тянуться долго. Учитывая повальную быстроту матерых рейдеров, к которым относились оба спорщика, так что шансы у меня были неоднозначные. С Зарей Финн тоже не прошел бы. Гранатный подсумок застегнут. Ресовский боевой нож так сразу и не достанешь. И еще главный вопрос. На чьей я стороне в этом споре? Конечно, с точки зрения идеалиста такой вопрос даже стоять не должен. Только крестный, только хардкор. И что я получаю, неизвестно. В случае же гибели этого крайне мутного товарища, все узнанное им, по крайней мере, детали и нюансы моего появления в Улье, а также смерть цемента, точнее, кто ее ему подарил, все канет в лету. И буду чист со всех сторон. Потеря лояльно настроенного ко мне рейдера, готового делиться знаниями об окружающем новом мире, тогда не так ощутимо. Тем более, все концы моей неприглядной и вызывающей много вопросов истории уйдут под землю. И еще, несмотря на показное дружелюбие, а может именно из-за него, Третьяк в моих глазах выглядел крайне темной и мутной лошадкой. И не верил я, что он не преследует каких-то своих целей и интересов, которые уже связал со мной. Но это ощущение. Их к делу не подошьешь. Каспер же... Каспер мне просто не нравился. Слишком дерзкий, слишком наглый. Не по чину, что ли? Хотя одиночка, да еще и бродил там, где другие только с отрядом и на броне. Но в любом случае такие, как гласила народная мудрость, своей смертью не умирали. От себя я мог добавить только одно. Зачастую те, кто находился рядом, в итоге оказывались в той же могиле, где и отдыхали возмутители спокойствия. Кроме как здоровых опасений быть зацепленным в потасовке, мелькало, чего перед самим собой скрывать, шальная мысль плеснуть керосина на пламя разгорающейся дружбы между двумя товарищами и посмотреть, чья возьмет. Я в любом случае в плюсе. Эти мысли пронеслись в голове за долю секунды. Тем временем во сне пошевелилась девушка, что-то пробормотав, опять улыбнулась и, несмотря на грозу в воздухе, хотелось улыбнуться в ответ. Неандерталец тоже напружинился. Понял, что неспроста повисла тишина, которая не предвещала ничего хорошего. Вот еще одна проблема. «Ай да я, ай да стратег, совсем из вида выпустил. Не вооружен, значит, не опасен. Опасен, очень опасен. Пусть и потенциально. Мужик здоровый, сильный, а здесь помещение тесное. И неясно, какими тот талантами обладал. Топором, конечно, не помашешь, но кто его обыскивал?» Между тем, два рейдера медленно поднялись, смотря друг другу в глаза. «Это что за вестерн, мать вашу?» Третьяк глубоко вздохнул и заговорил вполне спокойно, сквозь зубы, чуть растягивая слова. Красная морда не выражала никаких эмоций. «Слушай, Каспер, и слушай внимательно. Если тебе на свою жизнь плевать, то мне еще нет, как и всем остальным. Там, в одиночку, кивнул куда-то за спину. Можешь болтать, что хочешь, а здесь же... А теперь слушай ты!» Перебил его рейдер, зло ухмыльнулся и с неким торжеством в голосе начал вещать. «Мне до ваших всех суеверий как до лампочки, понял? Ты понял меня, третяк?» Каспер вновь усмехнулся и неожиданно заорал во всю глотку. «Скребер! Скребер, скребер, скребер! Ну что? Что случилось-то?» Миг, и ствол пистолета третьяка смотрел в лоб рейдера, но и тот был не промах. Поэтому такой же глок был направлен в шею, чуть ниже подбородка крестного. Замерли. Каспер напрягся. Капельки пота выступили на лбу. Пауза затягивалась. Взревела рация голосом гранита. «Внимание, колонна, построение Орда. Дохлер, работай с места». Тайфун резко затормозил, отчего оказавшаяся на ногах парочка резко подалась вперед, путаясь в ногах и падая. Дважды грохнул, оглушив в закрытом помещении чей-то пистолет. Снаружи раздался гулкий бас КПВТ. Затем, по сравнению с ним очень тихо, две короткие очереди из ПКТ. Все это произошло одновременно с пронзительным визгом девушки, который неплохо резанул по больным ушам после выстрелов в закрытом помещении. Наш автомобиль резко вывернул с проселка, водила же с бледным вспотевшим лицом вцепился в руль. Спорщики катались по полу. В партере инициатива оказалась за крестным. Он почти взял на болевой прием руку Каспера, но тот мог вырваться. Третьяк же, как-то ловко оседлав рейдера, принялся его душить. Я, уцепившись в поручень, увидел, как мужик-неандерталец с каким-то детским выражением лица, на котором было написано изумление, страх и еще что-то обреченное, смотрел, как на его майке, на животе и на груди расплываются два красных пятна. А пол под ним вновь подбросило, раненый или убитый свалился на бронированный пол, пачкая его кровью. Визг девушки на одной ноте долгий-долгий. Надсадный рев, насилуемого водителем двигателя. Яростная сдавленная ругань Каспера, все перемешалось. Третьяк, задыхаясь уже в голос, крыл матом, сдавливая шею Каспера. Тот, пытаясь освободиться из захвата, потеряв пистолет, шарил в районе пояса, где у него находился нож. Вот рука рейдера ухватила рукоять. Я в одном стремительном прыжке оказался рядом и изо всех сил опустил ногу в тяжелом туристическом ботинке на руку противника крестного. Тот дернулся, лицо исказило гримаса боли, а пол неожиданно вновь замер под ногами. Инерция потащила меня вперед, не удержался на месте. Подался, пригибаясь, и врезался головой в спинку пассажирского сиденья рядом с водителем. Хорошо, что был в каске. Дезориентированный вскочил, разворачиваясь, выхватывая Ярыгина. Что-то орала рация. В это время тайфун окончательно затормозил. «Суки! А ну все на пол! Прекратили, я сказал! Или всех тут положу!» Проревел водитель, резко вставая и разворачиваясь лицом к разыгрывающемуся действу с автоматом в руках. Видимо, желая увеличить вес аргумента, передернул затвор, отчего выброшенный патрон, вертясь в воздухе, звякнул о броню пола. Напуганная девушка продолжала кричать, но уже тише, прерываясь, набирая воздуха в грудь. Из наушника рации же неслось. «Третьяк, Третьяк, ответь! Что за, млять, у вас там бардак?» «Все нормально», — сдавленно ответил тот, отпуская жадно хватающего воздух ртом Каспера. «Свежак в минуса ушел. Случайность». «Да что за млядство?» А дальше, в нескольких коротких фразах, Гранит обрисовал, что сделает со всеми, каким образом и какие используют для этого средства. Я бросился к неандертальцу, так и не получившему своего второго имени, но уже слабо подававшему признаки жизни. Руки и ноги мелко подрагивали, похоже, предсмертные конвульсии. Попытался нащупать пульс. «Люгер, оставь его!» Не обращая внимания на автомат водителя, поднялся на ноги Третьяк. «Мертв он! Погас!» «Как погас?» Все вокруг залито кровью, запах пороховой гари забивал другие. «Дар у меня, чувствую живых! Он пропал!» Односложно ответил крестный, а затем с ненавистью посмотрел на противника. «А ты, мудила, живи пока!» Но помни, урод, свежак на твоей совести. И хотел пнуть в бок усевшегося уже на заднюю точку рейдера, дышащего будто загнанная лошадь. Однако Каспер ловко перехватил его ногу, повернул, дернул на себя, и опять они покатились по полу. «Я тебя, сука, задавлю!» – сдавленно шипел Третьяк. Вновь закричала девушка. Лицо перекошенное, в глазах слезы. Страх. «Мать, вашу же мать, да что творится-то?» Водила что-то тоже орал, но эффект от его угроз был нулевой. Я шагнул к борющимся рейдерам. Выбор теперь простой. Приставил пистолет ко лбу Каспера и усилил нажим ствола. «Если дернешься, завалю», — сказал. И понял, действительно, нажму на спуск. Злости на этих придурков столько, голыми руками порвал бы. «Ты тоже, Третьяк, давай бери себя в руки. Не гимназистка?» Скомандовал. Тот медленно оторвал руки от шеи Каспера, развел их, выставив перед собой ладонями вперед. Рожа злобная. Медленно встал, сделал шаг назад. «Успокоился? Или веса в мозги добавить?» — обратился уже к рейдеру. Тот с ненавистью, буравя меня взглядом, кивнул. «Это хорошо». Я убрал пистолет от его головы, но не спешил прятать оружие в кобуру. Наоборот, держал так, в любую секунду готов открыть огонь. Водила, срываясь на мат, докладывал в общей о том, что произошло. В его интерпретации история с дракой звучала довольно коротко, но очень ёмко. «Гранит, Эти мудаки ебались!» Каспер не сделал попытки потянуться к лежащему рядом с ним пистолету. Вполне возможно, этого и ждал крестный, чтобы пристрелить того со спокойной совестью. А лишь сплюнул кровавую слюну, вытер губы тыльной стороной ладони. «Запомни, Каспер, мы не закончили!» Опять влез Третьяк. «Вот чего не имется товарищу!» «Запомню я, хорошо это запомню!» Тот смерил крестного злым и каким-то мечтательным взглядом. «С другой стороны, все ясно. Врагами стали настоящими, и в случае чего тот же Каспер в спину выстрелит Третьяку. Про последнего не знаю. Непонятно до сих пор, какие игры он затеял и для чего. Когда же не ясна конечная или промежуточная цель действий другого человека, ошибиться легче легкого. И правильно, хранить мужика ты тоже будешь. И еще приметы есть. Кто обидит свежака, тот долго не проживет. Вот и посмотрим, как действует она или нет. Суеверие это или же законы нашего существования. Крестный победно осклабился. «Ты бы пасть захлопнул, а?» Начал снова заводиться Каспер, но, видимо, отметив, что силы не равны, замолчал. Впрочем, Третьяк тоже не сказал больше ничего. Убитый смотрел на меня снизу вверх широко раскрытыми глазами, в которых до сих пор читалось изумление. Я закрыл их, присев рядом с мертвецом на корточке. Походя отметил, что мои сумки с хабаром, и так чистотой не блиставшие, теперь еще и изгвазданы в крови. Не знаю почему, но рассматривая неандертальца, меня проняло до печенок. И дело не в самом факте наличия трупа, которых я видел предостаточно, и, похоже, еще насмотрюсь, если сам не погибну. Дело в глупости этой смерти. На ровном месте. Даже не от твари, не от бандитской пули, а попав под случайный, заведомо дружественный огонь. Живешь так живешь, из такого вроде бы дерьма выпутался, планы какие-то начал строить. Два выстрела из-за двух строго по водителю мудаков и такого же дебильного спора из-за невнятного скребера. И точка. Жирная, сука, такая точка. Во всем нет больше ничего и ничего не будет. Здоровый мужик, мощный и спокойный, да на нем пахать можно было. Сейчас остывал. «Люгер, за мной, Люгер, ты чего завис?» Рывок Третьяка за плечо привел в чувство. «Давай, давай, не морозься!» «И ты тоже!» Почти с ненавистью обернулся к Касперу, на роже которого тоже до сих пор читалось огромное желание убивать. Он шумно через нос выдохнул, хотел что-то сказать, но затем поднял пистолет, сунул его в кобуру и нацепил вечную уже наглую улыбочку на лицо. Массивная стальная дверь десантного отсека медленно опустилась вниз. Относительно команд, отдаваемых водителям, их построением и действиям на случай какой-либо угрозы, меня никто не просвещал. Впрочем, весь инструктаж, по большому счету, заключался в простом – делать, что скажет Третьяк или кто-то из других рейдеров-старичков. И чем больше я смотрел на эту банду, тем больше понимал, что, несмотря на наличие какой-то даже субординации в отряде, отменной личной боевой выучки практически всех рейдеров, их огромном опыте выживания в улье, на воинское подразделение они не тянули от слова совсем. Сбитая в кучу, пусть и не стадо баранов, но разношерстная компания. И, на мой взгляд, они только чудом оставались в живых. Может, это командир так всех расслабил, мелькал в разговорах о какой-то его личной трагедии. А может, всегда так себя вели, везла. Дары, помноженные на удачу, привели к тому, что на них только полагались, а на остальное внимание не обращали. Второй уже прокол реальный, Первой засады я здесь, на ровном месте, потеряли человека. И отношение к ЧП примерно как в известной поговорке. Умер Максим, и хер бы с ним. Построение Орда оказалось незатейливым, но, похоже, испытанным не раз. БТР с Дохлером, который уже колдовал на крыше, находился в центре. Вокруг него остальная техника расставлена так, чтобы в случае чего рассыпаться в разные стороны, не мешая друг другу, имея возможность вести по секторам огонь из орудийных башен боевой техники. Я так понимал, что все дело в даре рейдера, который мог ставить завесу невидимости или еще чего. Судя по разговорам, когда работал Дохлер, зараженные не видели предмет вожделения, вкусное и еще живое мясо. Но его умение ограничивалось куполом радиусом 30 метров. Сам эффект наблюдать еще не доводилось. Был и нюанс. На момент применения дара те зараженные, которые оказывались внутри прикрываемого пространства, вполне все видели, чуяли и вели себя соответственно. Сейчас, несмотря на общие пухлые формы и обычную несерьезность, в облике Дохлера нет-нет и проглядывал хищный зверь, готовый к прыжку. Подобрался, собрался. Рядом уже находилась неразлучная парочка москвич и каштан, которые с оружием на изготовку наблюдали за окрестностями. «За мной!» — снова скомандовал Третьяк и полез по металлической лестнице на крышу нашего тайфуна. Здесь, упав на живот, всмотрелся куда-то вдаль. Я последовал его примеру, а рядом со мной бухнулся Каспер. Видимо, не очень удачно, так как сдавленно выругался. С крыши было видно, что недалеко позади ощетинившиеся и сбившиеся в боевое построение колонны, рядом с обочиной, валялось две туши зараженных. Или матерые кусачи, или руберы. Видимо, их из КПВТ или... ПКТ достали. Не зря же они грохли. «Вон, туда смотри!» — коротко бросил крестный и ткнул пальцем вперед. «Твою мать! Орда!» — сразу же оценил обстановку Каспер. В полутора километрах впереди какая-то темная масса медленно ползла по полю. Сначала я не понял, что же вижу на самом деле. А когда мозг обработал информацию, то холодок пронесся от позвоночника к затылку. Чернота, которая расползалась по земле, оказалась ничем иным, как тысячами, а может, десятками тысяч зараженных. Достал бинокль. Мда, кого здесь только не было, начиная от еле-еле бредущих пустышей и заканчивая огромными монстрами, которые были всей элите элита. В высоту не менее 4-5 метров, гориллообразные, покрытые костяной броней, шипами, часто имели асимметрично развитое тело. И хоть мелких деталей разглядеть не удавалось, но мороз по коже шел знатный. Эти твари смотрелись волкодавами, что вдруг удивительным образом оказались в своре баллонок или пекинесов. Очень часто встречались и экземпляры 2- и 3-метровой высоты, но от них не распространялась такая аура зловещей силы. Делалось не просто страшно, а жутко, до шевелящихся на затылке волос и мороза по позвоночнику. «Заметят, нам хана», констатировал Третьяк и опять зло посмотрел на Каспера, будто во всем был виноват именно он. «Да что ты на меня все пялишься? Это, твою мать, всего лишь совпадение!» Зло отчего-то шепотом ответил тот, хотя в глазах виднелась растерянность. «Посмотрим, не сдохнешь из-за свежака в течение недели, сам так и скажу. Но сейчас...» Крестный ухмыльнулся. «Я готов поспорить с Люгером на черную жемчужину, что ты не протянешь и 2 суток. Забьемся?» Посмотрел он на меня. Я пас. Отрицательно мотнул головой. Вот видишь, Каспер, язык кого-то до Киева доводит, а тебя до могилы. И да, держись подальше. Желательно от всех подальше. Не хочется, по твоей милости, под молотки попасть. У меня складывалось ощущение, что Третьяк не шутит. Он действительно похоронил рейдера. Вот он вроде бы живой, относительно целый, бодрый, и ничего, выходящего за рамки обычной их жизни, не произошло. Но после слов крестного на лице Каспера промелькнула какая-то обреченность. Сам же он, нет-нет, и посматривал затравленно. А твари тем временем брели и брели, шли они медленно, видимо, приноравливаясь под пустышей. Вообще, зачем они им нужны? Толк, как от боевых единиц, практически нулевой. Но в количественном соотношении их было в разы больше, чем тех же жрачей. Или твари никуда не торопились? Этот вопрос и озвучил Третьяку, когда тишина стала совсем зловещей. Не люблю такие моменты. Хоть и не барышня, но на нервы давит. Так это же их провиант, ну типа консервы. Где на всю эту прорву жратвы набрать? А путешествуют они порой не по одной сотне каме. Вот и получается, что собирают по окрестностям всех пустошей и двигают куда-то по своим задачам. Проголодались, заточили парочку, ну или пару десятков. Сожрали всех, а дальше вверх по списку, по пищевой цепочке. В конце останется только один. И заржал. Надо же, хоть кому-то весело. Я вновь посмотрел на Каспера. Тот прилип к биноклю, двигал зачем-то челюстями, а на лбу выступил обильный пот. И от боевого задора не осталось следа. «Никогда такую огромную стаю не видел», — прокомментировал он, обращаясь ко мне. «Позавчера тоже чуть не нарвался, но там всего штук 100 было». Третьяк только зло хмыкнул на эту реплику.